Глава пятая. Включив воду, Ангелика коснулась браслета на запястье и поднесла к губам. «Лира, я у него в номере». «Что узнала?» «На интуиции вроде бы чист, но очень шифруется. Пауза через каждое слово». «Действуй по ситуации. Он сейчас пока главный вопрос». «Есть еще момент. Во внутренний двор пролез фургон и запарковался у стены». «Я не в курсе. Сейчас пошлю Петера узнать, что за фургон. Будь на связи». «Хорошо». Отключив браслет, Ангелика взглянула на себя в зеркало. Она выглядела моложе своего возраста и умела, если нужно, играть даже старшеклассницу. Приказ был действовать по ситуации, а ситуация с этим красавцем в его номере выглядела весьма однозначной. Впрочем, случались варианты и похуже. Ангелика вздохнула, расправила складки на платье и, придав своему лицу загадочное выражение, вышла из ванной. Нового знакомого она застала стоявшим у окна. Он тоже разглядывал этот невесть откуда взявшийся фургон. «Что там?» – спросила девушка, касаясь его плеча. «У него из-под заднего бампера торчит край теплообменника». «И что?» «Слишком большой для климатического блока. Значит, охлаждает что-то более значительное». «И что же?» Джек хотел ответить, но не успел. Подоконник, на который он опирался, вдруг ушел из-под его ладоней, а к горлу подступила тошнота. «Что происходит?» Промелькнула у него паническая мысль, и в следующее мгновение он ударился макушкой о потолок. «Набухался, что ли?» Промелькнула новая мысль одновременно с усилиями сдержать этот приступ тошноты. И тут неожиданно возникло голубое платье Ангелики, которое развивалось, словно в воде. Чудные голубые трусики, стройные загорелые ноги. Она прекрасна, что и говорить. В следующее мгновение девушка ловко оттолкнулась от потолка ногами и скользнула к двери. «Как в бассейне». Снова подумал Джек, все еще сдерживая рвотные позывы. «Раньше у нас был курс тренинг действия в невесомости, но потом он попал под сокращение. А жаль». «Кто это говорил?» Сам собой всплыл образ инструктора из центра обучения агентства. В коридоре грохнул выстрел, а потом сразу автоматная очередь. «Как в кино», – промелькнула у Джека мысль, когда он, кое-как оттолкнувшись от потолка, уже полетел к распахнутой двери номера. Получилось слишком быстро, и он едва не протаранил головой пол в коридоре. Реакции в невесомости оказались какими-то неадекватными. Тут он снова увидел Ангелику. С перекошенным от напряжения лицом она распахнула дверцу пожарного шкафа и выхватила оттуда заранее спрятанный пистолет. И снова ее синие трусики и прекрасные ноги. Ангелика стреляла поверх Джека, и пули проносились в сантиметрах над ним, однако он не мог оторваться от созерцания ее оголившихся ног. Эх, а ведь с ней сегодня все могло получиться. Ну что за невезуха? В эти мгновения Джек напрочь забыл даже о приступе тошноты. Смешно извиваясь, чтобы не всплыть на линию огня, противные стороны обменивались потоками свинца, и видно было, как вырванный пулей клочок голубого платья, кувыркаясь, отправился путешествовать по коридору среди разлетавшихся кусков отбитой штукатурки. Однако Ангелика не сдавалась и продолжала стрелять, как и ее коллеги, которые палили из дверей соседнего номера. Потом удара пола все стало на места. «Сеанс окончен. Просьба, не толкаясь, направиться к выходу». «Что за фраза? Откуда она?» Джек вскочил на ноги и в двух шагах от себя увидел здоровяка в черном трико и с огромным пистолетом, который несся по коридору огромными скачками, чтобы доделать начатое, а заодно пригвоздить к полу сторонний персонал, вроде Ангелики. Он был неудержим, этот хорошо обученный и подготовленный боец, если бы не удар Джека. Его знаменитый, в определенных местах тюремный удар, который он старался не пускать в дело без нужды, поскольку не мог контролировать результаты его применения. Вот и сейчас, встретившись с кулаком Джека, человек в трико полетел к стене так, словно действие генератора гравитации еще не закончилось. «Руки за голову! Руки за голову!» Джек не сразу понял, что это относилось именно к нему. Та, первая спортсменка, тыкала в него пистолетом большого калибра и приказывала сдаться. Он поднял руки над головой и, вздохнув, прислонился к стене. В коридоре стоял гвалт и беготня. Кто-то кричал, что угроза миновала, другие по радио требовали эвакуации объекта, а Ангелика, морщась от боли, стягивала спецпластырем рану на предплечье. «Да опусти ты руки!» Снова стала командовать эта, первая спортсменка. Теперь уже без пистолета. «Ты чемпион, что ли, какой-то?» «Нет, я тут отдыхаю». Пробубнил Джек, наблюдая за тем, как эта активная девушка проверяет пульс подбитого им злодея. «Петер, срочно скорую! Он нам нужен живой!» Снова закричала она. «Уже вызвал Лира!» Прибежали еще какие-то люди и стали выволакивать из номера все того же пьяного простояльца, а через минуту подоспели врачи, чтобы погрузить на носилки злодея в черном трико. Их сопровождал Петр, и у него был автомат. Подошла Ангелика, и сейчас ее лицо было серьезным. «Спасибо, комрад. Если бы не ты, он бы мог добить меня». «О, не благодари», произнес Джек, чувствуя, что теряет силы, и просто сел в коридоре у стены. Сел и стал смотреть, как прихрамывая удаляется Ангелика, все еще держа в руке тяжелый пистолет. «Спасибо, комрад?» «Нет, не этого он ожидал от такого знакомства. Не этого». Преодолев слабость, Джек сумел подняться, вернулся в номер и запер дверь, предварительно повесив табличку «Не беспокоить». Затем прошел к бару и, открыв его, взял одну бутылочку крепкого, но, подумав, выгреб весь запас этой категории. Сегодня он в нем нуждался. На экране ТВ-бокса одни говорящие персонажи сменялись другими. Новостные сюжеты, какое-то шоу. Джек сидел в кресле и неспешно опустошал бутылочки, одну за другой. Но спиртное не брало его в привычном смысле, а лишь давало какое-то отупение. Только сейчас на Джека стало наваливаться понимание угрозы в той ситуации, через которую он так удачно проскочил. Но почему-то более всего не отпускала эта фраза Ангелики «Спасибо, комрад». И лицо у нее при этом было какое-то отчужденное. Нет, он, конечно, понимал, что у девушки работа такая, что она получила ранение и вообще, но все же какая-то обида не уходила. Как говорится, осадочек остался. Джек вздохнул и свернул пробку у очередной бутылочки, предпоследней. И тут до него стало доходить, что в его дверь уже достаточно долго отчаянно барабанят и даже что-то кричат. Что-то про законы противодействия. Он поднялся из кресла и, поискав пульт от ТВ-бокса, сделал звук потише. Оказалось, что именно это не позволяло ему услышать тот настойчивый стук. Едва Джек открыл дверь, в его номер ворвался какой-то тип, так быстро прошмыгнувший мимо, что Джек даже не успел разглядеть его лица. Кажется, он что-то предъявил, наверное, полицейского орла. Но Джек не сразу вернулся к непрошенному гостю, предварительно выглянув в коридор, где перепуганные горничные торопливо сметали рассыпанные гильзы и замывали потеки крови на паласе. Пока Джек любопытствовал и закрывал дверь, ворвавшийся к нему полицейский успел заглянуть во все помещения, и к моменту, когда постоялец вернулся в кресло, уже напрочь забыв о непрошенном госте, тот появился перед ним, вызвав немалое удивление. «Эй, а ты кто?» «Как кто?» «Младший лейтенант-дознаватель Филпс. Я же вам представился». «Ну, добро пожаловать, Филпс-дознаватель», – произнес Джек и откупорил последнюю бутылочку. «Что можете сообщить следствию о произошедшем?» «А должен?» «Обязаны!» «И вообще-то тут отдыхаю, если ты заметил», – заплетающимся языком произнес Джек, чувствуя, что спиртное с запозданием все же начало действовать. Отложенный, так сказать, эффект. «Да уж, заметил», – вынужденно согласился полицейский, вздохнув, опустился на соседнее кресло. «Ты это, поищи в баре. Я только крепкое брал, там еще много чего осталось». «Можно, да?» – приподнимаясь, уточнил дознаватель. «Нужно, комрад. Я же должен следствию, это самое». «Содействовать?» – бодро отозвался полицейский, выгребая из бара весь винный набор. «А ничего, что это все денег стоит?» «Ничего. Мне отпуск казна оплачивает». «Клево. Может, мне тоже туда податься, а? К вам на орбиту?» – спросил повеселевший дознаватель, выгружая на столик перед креслом собранные трофеи. «Да милости просим, как говорится. А тебе ничего за это не будет?» «Ты же вроде это...» Джек пощелкал пальцами, пытаясь вспомнить слово. «При исполнении?» Уточнил полицейский, откупоривая первую бутылку. «Точно. Формально мне до окончания рабочего дня 1,5 часа осталось. Хотя, конечно, рабочий день у нас не лимитирован, но...» «Так, что тут написано?» Дознаватель сделал паузу, стараясь прочесть надписи на крохотной этикетке. «Ага, перишамбанон. Крепленые, 20 градусов». Закончив чтение, он профессионально раскрутил бутылочку и, запрокинув голову, вылил в рот все ее содержимое за пару секунд. «Эй, да ты этот...» Джек снова пощелкал пальцами. «Эквилибрист», — подсказал полицейский и выдохнул. «Ничего так, приятное. Но между первой и второй...» Джек не успел даже как-то прокомментировать навыки дознавателя, как тот влил в себя еще две бутылочки, опустив этап чтения этикеток. «Короче, никто ничего не знает, ничего не слышал. Все были на обеде, кроме вас, мистер... Представьтесь, пожалуйста». «Ах, да, я этот... Как его?» Джек снова пощелкал пальцами. «Майкл Догерти». «О, в точку!» – кивнул Джек. «Так записано в регистрационной книге на рецепции». «С изложенным согласен. С моих слов записано верно», – кивнул Джек. «Смешно», – заметил полицейский и раскупорил еще одну бутылочку. «Вы кто по профессии?» «По профессии?» Джек почувствовал, что снова испытывает трудности в формировании нужного ответа. «А что написано в регистрационной этой самой?» «Уф, это покрепче, но сладкая зараза», – прокомментировал дознаватель и заглянул в свой планшет. «Там написано «База 8-го сектора, стажер». Очень исчерпывающая информация. Стало быть, так и есть». «А делаете-то вы что на этой базе, мистер?» «Да разное приходится», – ответил Джек, пожав плечами. Он в самом деле не мог вспомнить, что делал на 8-й базе и как его туда занесло. Содержимое бара оказалось куда крепче, чем он предполагал. «Что за кипиш, начальник? С чего там все бегают и это самое?» «Так покушение же было, мистер». «На меня?» «Нет, что вы!» Отмахнулся дознаватель и взялся за очередную бутылочку. Целью, как и в прошлый раз, оказался Роджер Смит, пилот-звезда с 5-й орбитальной базы. «Роджер? Это который там бухой был? Его еще какие-то девчонки сопровождали?» Начал вспоминать Джек. «Спортивные такие, стройные ножки и все прочее». «Ой, на этих вы даже не смотрите, мистер. Эти красотули чуть что нашпигуют свинцом и скажут, так и было. Им все можно, не то что нам, простым работягам на земле. У нас за каждый пук отчитываться нужно. А эти вон чего там наворотили и просто показали нашим коллегам свои флайеры и, фьють, улетели на конспиративные квартиры». «А это...» – Джек попытался переварить полученную информацию. «Этого парня регулярно, что ли, грохнуть пытаются?» «Увы, но из-за его заслуги к нему приставлена постоянная группа охраны». «Да, я их видел, эти самые гимнастки». «Вот-вот, только повторяю, не суйтесь к ним», – сказал дознаватель, начиная неспешно смаковать очередную порцию. «Спасибо, начальник, за подгон важной темы», – сказал Джек. «Да не за что, мистер. Пойду я, нужно еще домой успеть к ужину». «А разве уже ужин?» – удивился Джек и взглянул на свое окно, за которым начинали сгущаться сумерки. «Еще нет, но пока доеду до дома, будет то самое». «Но у нас тут еще полдник имеется», – вспомнил Джек, посмотрев на настенные часы. «О, так у меня еще полчаса в запасе. Надо помыть рожу и сходить проветриться». «Проветритесь. Я тоже прогуляюсь, а то жена не оценит мой свежий выхлоп». Джек проводил гостя до двери, где они пожали друг другу руки, и дознаватель спросил. «А у вас не было проблем с законом?» «С чего вдруг такой вопрос?» «Ну, словечки у вас проскакивают специфические». «А в регистрации про это что-нибудь есть?» «Нет, там о таком не пишут». «Тогда до свидания». «До свидания, мистер Догерти. Спасибо за угощение».